Глава вторая. Тиана Ди Санре, освободитель. Тиана проснулась с прекрасным настроением. Да, в последнее время гормональный баланс пошел в разнос, точнее, ей так кажется. Капсула утверждает, что все в порядке, и выдает предупреждающие надписи, когда она пытается вручную уменьшать их концентрацию в крови. Но почему тогда накануне она 2 часа пялилась на рассекающего по морю Германа? Эти брызги воды, стекающие по коже. Какие-то странные и неестественные ощущения возникают даже при воспоминаниях об этой сценке. В общем, полежав в капсуле, девушка немного успокоилась, привела мысли в порядок и все же последовала рекомендациям и не стала ничего трогать. Тиана решила, что сегодня они не будут разбираться с наследием погибших цивилизаций. «Предложу Герману и Кусто устроить выходной. Тоже хочу искупаться, а то в прошлый раз Кусто попал в ловушку, и я даже не успела вдоволь поплавать. Можно попросить напарника сделать еще этих шашлыков». Тиана неохотно призналась себе, что ей уже не так невыносимо хочется вернуться домой. Нет, она по-прежнему стремится добраться до родного пространства, но и сейчас тоже совсем неплохо. Хотя стремление найти дорогу домой уже не такое острое, чувство долга перевесило бы желание отдохнуть, если бы не обещание разобраться с артефактами, оставшимися от местных жителей. Разведчице было просто страшно. Наверняка почти все эти предметы — оружие. А оружие имеет свойство убивать, прежде всего тех, кто не умеет с ним обращаться. Да, их скафандры — отличная защита от почти любых неприятностей. Но в том-то и дело, что почти. Накануне Герман оказывался спеленатым режущей паутиной несколько раз, и Тиана чувствовала, что ее терпение на исходе. Это ведь больно, даже если поза удачная. Разведчица видела. Всякий раз, готовясь использовать метатель паутины, напарник непроизвольно втягивал голову в плечи, прижимал локти к туловищу. В этом случае паутина стягивала его в позу эмбриона, что еще не так уж страшно. А ведь если поза будет неудачной, можно сломать кости. Нет, нужно немного отдохнуть. Нельзя сказать, чтобы я устала физически, но наблюдать, как человек мучается, выше моих сил. И следующий предмет буду тестировать сама. Приняв такое решение, разведчица откинула крышку капсулы и бодро выскочила наружу. «Как хорошо, что ты уже проснулась», — поприветствовал Кусто. «Мне кажется, Герман уже устал сидеть в одной позе». Хорошее настроение стремительно начало портиться, в предчувствии неприятностей. «Что случилось?» «Герман ночью решил разобраться с очередным предметом со склада, и это оказалась ручная бомба, как он и предполагал. Только не с осколками, а с каким-то обездвиживающим составом. Так что он всю ночь просидел в скафандре, не в силах из него выбраться». «Тиана, ты почему рычишь?» Это последнее Кусто спросил, потому что разведчица действительно непроизвольно зарычала. Сама свой голос не узнала. «Рассказывай!» — девушка принялась спешно облачаться в скафандр. «Как и что произошло?» Выслушав объяснение Кусто, Тиана всерьез задумалась. «Не оставить ли все как есть еще хотя бы на сутки? Чтобы неповадно было!» Германа нашла без труда. С первого взгляда и не поймешь, что что-то не так. Сидит человек в яме. Зачем он ее выкопал? Созерцает противоположную стенку. «По диким степям Забайкалья, где золото моют в горах», зазвучала унылая песня из динамиков шлема. «Здрасте». «Он что, еще и ел что-то с планеты?» озадаченно уточнила у Кусто девушка. «Да ничего я не ел, просто пою песенку», — Герман ответил сам. Вытащить неподвижную тушку напарника из ямы оказалось не так-то просто. У Тианы сил не хватало, отчего она только сильнее разозлилась. Несмотря на то, что объяснение, для чего эта яма потребовалась, показалось ей вполне логичным. Довольно разумное решение — укрываться от возможных неприятностей в складках местности, а если их нет, построить самостоятельно. Только вот не помогло. Липкая бомба взорвалась еще до того, как упала на землю. Кусто показал, снаряд сработал в верхней точке траектории, так что Герману его ухищрения никак не помогли. К тому же за ночь яма слегка осыпалась, так что горе-испытатель, получается, сам себя закопал. «Кусто, а почему ты его когтем не вытащил?» «Побоялся закопать», — признался Ликс. «С первого раза ведь можно было и не попасть. Все-таки Герман очень маленький, и я мог промахнуться и засыпать его еще сильнее». «Ага, а мне говорил, что от этой липкой дряни не смог защитить, потому что она жидкая», — подал голос экспериментатор. «Ну, и поэтому тоже», — слегка смутился Кусто. «Я просто сразу и не подумал, что осколки в любом случае будут очень маленькие. А потом говорить было поздно. Ты уже все сделал». «Я вас обоих ненавижу», — тихо призналась Тиана. «Просто ненавижу». Вытащить Германа из ямы удалось, только использовав страховочный трос. Кусто приподнялся над пляжем, вытаскивая памятник идиотизма, после чего, раскачав груз, закинул его внутрь себя. Тиана наблюдала за процедурой с мстительным удовольствием и втайне надеялась, что у этого слишком самостоятельного варвара там, внутри скафандра, не выдержит вестибулярный аппарат, и он получит хоть немного неприятных впечатлений. Зря надеялась. Герман только вопил от восторга и делился впечатлениями. Он воспринял процедуру спасения как веселое развлечение. Дальше были долгие и безуспешные попытки воздействовать на застывший реагент. Действительно безуспешные. Ни одна кислота и ни один известный тиане-растворитель на эту пакость не подействовал. Сам скафандр уже понемногу начал разъедать. О стеклянистой массе хоть бы что. «По-моему, это тот же прозрачный материал, через который мы к Кусто пробивались», — предположил Герман. Сейчас, спустя несколько часов беспрерывных попыток, веселье у него в голосе наконец поубавилось. «Остается только резать», — констатировала разведчица, и отправилась за вибромечом. «Не шевелись», — велела она и осторожно надрезала ткань скафандра. Ковырять саму стеклянистую массу даже не пыталась. «И захотел бы, не смог», — признался Герман. «И, если можно, побыстрее. Не стоит сильно осторожничать. Я не против мелких царапин». Тиана вспомнила, что парень с ночи недвижим. «Ясно, почему он так торопится. Как еще с ума не сошел?» «Почему вы меня сразу не разбудили?» «Сначала пытались что-то сделать сами. А потом Герман сказал, что не стоит тебя беспокоить, когда ты в медкапсуле». «Это он, получается, обо мне так побеспокоился. Вместо того, чтобы просто не делать идиотских вещей», — раздумывала Тиана, аккуратно распарывая скафандр. Жалко было до слез. Конечно, есть еще несколько запасных, но сейчас в отрыве от родины каждый из них — это серьезная ценность. Герман тем временем наконец-то выпал, как бабочка из кокона. Такой же помятый и беспомощный. Идти он явно не мог, но как только оказался на свободе, куда-то очень целеустремленно пополз, не отвечая на вопросы. Теперь он больше напоминал не бабочку, а червяка, настолько яростно он извивался. Тиане все эти заскоки окончательно осточертели, и она потребовала: «Прекрати от меня уползать, не объяснив, зачем!» «Да я сейчас тут лужу сделаю», — возопил напарник. И столько страдания было в этом возгласе, что вся ярость и возмущение у Тианы мгновенно угасли. Она даже помогла несчастному доползти до его комнаты, после чего он умоляющим голосом попросил ее выйти. «Кусто, он что, не знает, что в скафандре есть система приема и утилизации отходов?» — спросила девушка, оставшись перед закрытым входом в каюту напарника. «Знает. Я ему говорил, когда он только начал жаловаться на неудобства. Но он отказался. Сказал, лучше потерпит, тем более до твоего пробуждения оставался всего час. Сказал, что уже вышел из того возраста, когда писаются в штаны». Минут через 10 Герман вышел из каюты. медленно, осторожно, придерживаясь за стеночку. Вид у парня был одновременно виноватый и счастливый. «Герман, ты ведь понимаешь, насколько идиотскую ситуацию создал?» «Мне действительно не стоило заниматься этим одному», — кивнул парень. «Но нам нужно пересмотреть правила безопасности. Представь, что было бы, если бы мы испытывали эту штуку вдвоем, как собирались». Тиана набрала воздуха в грудь, чтобы выдать короткий спич о том, как безответственно поступил напарник и какой опасности подверг себя. Какая это серьезная потеря, невосполнимый сейчас скафандр. Но не сказала, потому что действительно представила. Он ведь действовал достаточно осторожно. По крайней мере, разведчица не видела, какие еще меры безопасности они могли бы предпринять перед испытанием. Значит, если бы не его выходка, Тиана в момент взрыва, скорее всего, находилась бы рядом, в той же яме, которую Герман называет окопом. У девушки перед глазами встала картина, как они вдвоем лежат беспомощные, почти не способные двигаться. Нет, чуть-чуть переползать с места на место Герман мог и даже шевелить пальцами на левой руке. Наверное, им удалось бы в конце концов выбраться, при некотором везении. Благо меч парень старается все время держать при себе. Но это был бы кошмар. И все равно это было безответственно. В этот раз твои действия действительно уберегли нас от еще более серьезных неприятностей. Но это лишь дурное везение. В следующий раз все может сложиться гораздо хуже. Согласен, покаянно вздохнул Герман. Решение непременно приспособить под свои нужды находки вообще было ошибочным. Инструкция четко говорит, что любые находки должны быть доставлены для исследования на базу. Вот и нужно было действовать по инструкции. Угу. Проблема только в том, что база неизвестна где. Это никак не отменяет правила. Тиана опять почувствовала, что злится. Герман на нее плохо влияет. Раньше ей бы даже в голову не пришло действовать так безрассудно. «У нас, говорят, инструкции писаны кровью», — глубокомысленно заявил Герман. «Только мы все равно их всегда нарушаем». «Потому что вы идиоты?» «И поэтому тоже. А еще мир вокруг меняется быстрее, чем инструкции». Тиана вспомнила, что один из главных пунктов правил свободного разведчика гласит: «Ни при каких условиях не допускать на Ликса посторонних. В случае захвата пленного ограничить его свободу в пределах одного помещения». Да и вообще, с тех пор, как она прыгнула в аномалию, вся ее жизнь состоит из сплошного нарушения инструкций. Да и сам прыжок — это уже нарушение. «И все равно, мы больше не станем ничего исследовать. Сейчас у нас нет необходимости в каких-то дополнительных средствах, так что риск превышает возможную выгоду. Если честно, мне просто страшно». Тиана ждала, что напарник станет возражать, но Герман, на удивление, не стал спорить. По всей видимости, последний случай заставил его исследовательский энтузиазм утихнуть. «Согласен, но переходник для метателя я сделаю. Интересное ведь оружие получается. И надо бы все-таки подумать, как использовать эти гранаты. Хотя экспериментировать дальше страшновато. Но полезная ведь вещь, согласись». «Полезное, если ты собираешься воевать. А я воевать не собираюсь. Я не какой-то солдат. Я разведчик». «Угу. Скажи это муравьиной матке. Хочешь мира? Готовься к войне. Так у нас говорят». «У меня складывается впечатление, что цель вашей цивилизации — жить вопреки логике. Абсурд без границ». Весь день готовились к отлету. Тиана твердо решила, что дольше задерживаться на планете будет пустой тратой времени. Пока она здесь, дом ближе не становится. Правда, утренние планы устроить день отдыха девушка так и не оставила. Очень уж хотелось погреться под ласковым солнышком, поплавать в море. Правда, Герман почему-то отказался присоединиться. Сначала, когда она предложила, вроде бы готов был согласиться. Но потом осекся и сказал, что нужно конструировать переходник для метателя. Тиана немного обиделась. Во время полета будет сколько угодно времени, чтобы этим заняться. А вот моря уже не будет. У нее тоже есть дела. Например, она собиралась все-таки составить контракт. Решила для начала составить список пунктов, а потом поставить Германа перед фактом. Если что, можно будет от некоторых отказаться или изменить. Главное, чтобы было что обсуждать. Но своих планов на отдых менять не стала. Последний день на планете хотела провести так, как планировала. Плавать и бегать по песку нагишом оказалось очень приятно и весело, но немного страшно. 2 дня назад, когда рядом был Герман, было спокойнее. Вот вроде бы точно известно, что никаких крупных животных в местном море не водится. Но все равно порой на мгновение кажется, что из темных глубин всплывает какое-то чудовище. Герман все-таки вышел спустя пару часов. Но почему-то, когда Тиана, выйдя из воды, пошла к нему навстречу, развернулся и скрылся в ликсе. А она уже, откровенно говоря, начала надеяться на шашлык. Впрочем, совсем безвкусного она не осталась. Название нового блюда не запомнила, но вкус оценила. Так что отдых, несмотря на шероховатости, решила считать удавшимся. Космос встретил радушно, привычно обнял сиянием звезд. В этот раз даже взлет с планеты нужно было проводить в сопряжении. Слишком много обломков на орбите. Ликсу необходим контроль и помощь. Несколько минут напряженного маневрирования, и вот они, наконец, в открытом пространстве. Ликсу и ей заодно. Оно кажется теплым и дружелюбным. Нет, на планете хорошо, но ее стихия — это пространство. Разгон перед прыжком — время, которое Тиана должна проводить в слиянии. Она успела соскучиться по этому ощущению. Что удивительно, Герман тоже не стал отказываться в этот раз. Даже среди ее соплеменников очень многие боятся и брезгуют этой процедурой, а напарнику почему-то понравилось. Он признался даже, что в последний раз во время слияния почувствовал, что может нарушить их движение в гиперпространстве. Удивительно. Ложные ощущения, возникающие у всех пилотов-новичков, но не у пассажиров. Только со своим ликсом, с тем, на которого положено настраиваться долгие годы, прежде чем это ощущение возникнет. Все-таки удивительный он, этот варвар, затерянный на окраинах галактики планеты, ломает все стереотипы. Тиана успокоила парня. Что бы он там ни почувствовал, его желания не будут работать, пока Тиана находится в слиянии. А вот если Герман когда-нибудь войдет в сопряжение с Кусто самостоятельно, без нее, вот тогда да. Что-то может получиться, хоть и не сразу. Однако девушка не ревновала и не опасалась. Пускай она еще мало знает этого варвара, она достаточно знает Кусто. Тихоходы вообще очень щепетильны в отношении своих пилотов. Он никогда не пойдет на предательство. Без ее прямого указания Кусто просто не станет входить в сопряжение с кем бы то ни было, кроме самой Тианы. Все равно такая выдающаяся чувствительность Германа просто поражает. Она и теперь ощущает отголоски его чувств. Любопытство, предвкушение, напряженное ожидание, немного злости на себя и непонятные природы раздражения. В какой-то момент Тиане показалось, что напарник недоволен ей, но нет, что-то другое. Жаль, что нельзя узнать наверняка. Со злостью все понятно. Герман по-прежнему беспокоится о том случае с обездвиживающей гранатой. Правильно беспокоится. Тиана и сама еще не забыла эту историю. А вот природа раздражения совершенно непонятна. Причем сейчас разведчица вспомнила, что и раньше что-то такое чувствовалось, только слабее. Теорию работы с большим экипажем им в академии давали не слишком подробно. Это для второго этапа обучения. Для тех свободных разведчиков, кто проявит достойные больших ликсов качества. Ну и, конечно, доживет до момента, когда ликс сможет значительно увеличить свои размеры, что случается не со всеми и не слишком часто. Так вот, одно правило она все-таки запомнила. В команде корабля должен быть благоприятный моральный климат. Желательно, чтобы все члены команды были собраны и спокойны. Герман этим критериям явно не соответствует. Да и просто неприятно, когда рядом человек, которому из-за чего-то некомфортно. Тем более это раздражение все-таки с ней как-то связано. И спросить прямо не получится. Нехорошо лезть в личное. Вообще-то, по инструкции, во время полета личного у команды быть не может, как и каких-то тайн. Вот только Тиана не была уверена, что это правило применимо в их случае. Расстояние до следующей системы в этот раз не такое уж далекое, так что Тиана не стала выходить из сопряжения на время движения в гипере. Как только Ликс оказался в классическом пространстве, пришлось тут же развивать максимальное до боли в костях ускорение, сбрасывать скорость, уравнивая ее со средней скоростью объектов окружающего пространства. Глаза. В первый момент, когда сознание еще не окончательно перестроилось с категории гиперпространства, ей показалось, что Ликса нащупывают тысячи и тысячи внимательных глаз. Реакция была мгновенная и резкая. Замереть, затаиться от чужих взглядов, слиться с окружающей местностью и перестать выделяться чем бы то ни было.